Жития святых святителя Дмитрия Рустовского. Месяц юний. День шестий. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Житие преподобного отца нашего Виссариона. Великий во отцех Виссарион, рожден и воспитан во Египте, от юности возлюби Бога и свет благодати Божия восия в сердце Его. И соблюде себе чисто от всякие греховни и скверни, не укаля одежды духовния и уже прия от крещения святаго. Посетив же святая во Иерусалиме места, виде преподобного Герасима, и же при Йордане пустынно и постнически провождаше житие, и муже поработа лев. Також де и иные многие отцы по различним таму местам жительствовавшия и в добродетелях просиявшие видев и беседував с ними, многою от них обрете душе своей пользу. Возвратив се же во своя, стежа себе духовного отца преподобного Исидора Пилосиотского и часто к нему приходя и от полезних того учений наставляясь я на жестокое поощряше се житие. Раздавши оставшее се по родителях имение нищим и монастирем, отверже се мира и баистинок. И в некое пусто место шед безмолствоваше, томя себе многими трудами и умерщвляя плоть свою постническими подвигами, и подобяше се безплотним са и во плоти. Пущение го бяше безмерно. Иногда бо всю седмицу не вкуси, а иногда и 40 дней без пищи и питья препроводи. Единою став неясни негде посреди терния, руце же и очи купно юм к небеси имея, пребыс 40 дней и 40 нощи на богомысленной молитве непоколебим стоя аки столб, немало телом с места подвигся, ни же что вкусив в тые дни, ни проглаголав что к кому, ни возремався, ни изнемог от естественния немощи, ни ума своего преклонив к земным, но весь вперен в Бога сей, душевными на него зряши очи сей неуклонно, подражая бесплотним. Тем же и благодати велие от него сподобися. Толики бо ему чудотворение дар дадеся, яко и древнейшим святым пророком подобен бе. Уподобися Моисею, яко же бо Моисей древли горкие води в пустыни, показанным ему от Бога древом, претворив сладость, да напоит жаждущего Израиля. Сице преподобни Виссарион горест морские води молитвою и знаменем крестним услади, да напоите изнемогающего от жажды ученика своего. Ходящо бо ему со учеником в пустыне, в край моря, возжажда се вельми ученик от труда путнего и от зельного зноя, и глаголаше к святому. Аво, жажду зело. Преподобни же молитву сотворив и море воображением креста знамением, рече, во имя Господне почерпи и пий. Ученик же сосудът се носим им воду от моря почерпи, вкусив, обрети ее сладко, и вкусно, и хладно, аки бъй от живаго източника изтекающую, и пив довольно, и прохладив се ею, взяв сосуд на путь. Видив же то старец рече к ученику, че сораде напълнили си сосуд водою чадо, отвеща ученик. Прости ми, отче, взях на путь воду, да не возжаждо се паки. И глагола старец, Бог и же на сем месте есть, той и на коем ж до месте есть, и ако же зде, сици на всяком месте может сладкую воду жаждущим му подати. Беже ими ученику дула. Уподоби се преподобни Виссарион Иисусу на вино, яко же бо той иногда побеждая морея, воспети солнце от течения, сици и сей сотвори. Грядущо бо ему со учеником койному старцу, прийде солнце на запад, беже путище далек, и помоли се старец к Богу глаголя. Молюти се Господи, повели да станет солнце, донде же прийду к рабу твоему. И бъйст тако. Не зайде солнце, даже дойде преподобни к старцу оному. Подобен бе и Илии святому. Во време бо суши дожд доволен с небесе на землю сведе, сие же ни единою сотворен ни дважды, но множицею. Еще же и Елисею пророку подобеше ся, и бо яко же той милотио или иною разделяя води, прихождаше реку Йорданскую, сице и сей молитвою в одно е естество в твердый путь, подстилая ногам своим, верху вод хождаше. Нил бо реку велико прейдяки по суху, и где либо ему в пути случаху се реки, прихождающий их немокрыми ногами. Прибывающий же некогда преподобному в ските, приведен без к церкви человек бесен и творящийся за него в церкви молитва, да избавится от духа нечистого, но не изхождаше от человека без, лют бобяше зело. И глаголаше к себе клирици, что сотворим бесному сему, и ни жреша, никто же может изгнать и беса сего, разве Абва Висарион, и аще начнем молить его о том, то ниже в церков прийти восхощет. Сице обо сотворим. Се утро рано первое всех он в церков приидет. Мы же предваривши приход того, на месте его посадим бесна человека и речем старцу, «Отче, возбуди спящего го». И сотвориша тако клирицей. Все чуже преподобному в церков по обычаю своему, узре на месте своим сидяща человека и ста близ, сидящего же не хотяше изгнать от того места своего. Начинающийся же церковному правилу реша клирицей к старцу, «Отче, возбуди спящего». Отец же приступли к человеку толкну глаголя, «Востани, иди отсюду». И абия беси зайде от человека словом святаго прогонимый. Человек же востав, нача благодарити Бога, яко избави се от беснования, и бъист здрав от того часа. Таковым образом клирица и подвигнуша святаго на тое чудотворение, да бе изгнал беса. Не хотяше бо сей преподобни отец яви чудес творити, да не будет славими от человек, и бегаше похвал человеческих смирен свой, и грешно себе быть и вменяя. Брат един в ските паде в някое прегрешение, и повелеваше ему през витер да изъйде двон из церкви, яко недостоин с братию в соборе с църковном бити. Преподобни же Висарион востав, изхождаше купно с согрешившим вон, глаголя, и аз грешения съм. Таково смирение света го отца бяше. Поведаше же онем ученице его, яко 40 лет не положи себе на ребра, еже почити, но седя или стоя, сна мало зело приимаше. Увещаваше же учеников своих к бодрости, еже бай им недремлено блюсти себе всегда от ловителств вражиих, и глаголаше, подобает иноку да будет вес око, яко же херовим и серафим. И егда кто пребывает мирно, не има и брани, тогда паче да блюдет се и смиряет себе пред Богом. Да никако возмневши се стояти, падет лютейшим падением. Самомнение боради мнози набран предани бъйша, ножице уже немощи ради нашия, не оставляет Бог прийти на нас брани, да не до конца погибнем. Сего святаго отца все житие птице въздушно и бяше подобно. Ничто же бо от земних стежа, когда не имееше келии своя, ниже какова го особна го себе пристанища, но от места на место преходя, скиташе се по пустыни, по стремнинам же и дебрим, яко заблужден, отнюдь не радя о нуждах телесних, ни о пищи, ни о одежди. Един оток му има и на теле рубишно е худейше одеяние, или ко невесма тело нагуба и ти, и жегом и бай ваше солничним зноем в дни, хладом же в нощи, редко же когда под покров где вниде, но привиташе по горам яко птица уединение любя, и к единому Богу ум свой возводя, и мысли своя в нем углубляя. Слезни же потоки всегда изхождаха от очеси го, и въздыхание часто и из глубины сердечния произносяше, и вся дни жития своего в слезах препроводи, и всегда плача и рыдая. Достиг же в глубокую старость, представи се на нестареемую жизнь, и прейде от плача в вечное со всеми святыми радование о Христе Иисусе Господе нашим, и муже слава во веки. Амин. Осем святом, зрив пролози месяца мая в 23-й день, слово от патерика о селе данном постницам. Конец жития преподобного отца нашего Висариона.